Часть 54. Юлианна. «Я тебя отвезу», — говорит Андрей. «Не надо, я сама. Надо». Он не слушает моих возражений. Собирается. То есть собираться ему надо по-любому. Сейчас вечер воскресенья. Мне пора забирать Дашу от папы. А ему идти домой. Это был странный уикенд. Мы почти все время валялись на диване и смотрели сериал. Как какая-нибудь семейная пара, прожившая вместе не один год. Мне было лень делать что-то еще, Андрею, по всей видимости, тоже. Ну, то есть он пытался, но я его не поддержала. В последнее время ни на что нет сил, и ничего не хочется. Особенно мне не хочется, чтобы Андрей сейчас ехал со мной. Опять напряжение, опять конфликты. А я просто хочу забрать дочку и спокойно провести с ней оставшуюся часть выходного. Он все же поехал со мной. Вернее, я с ним, на его машине. Он настоял. И я не понимаю, зачем. Ему сложно с Дашей, и ей сложно с ним. Сначала он позволял ей слишком многое, потому что побаивался и не знал, как себя вести. Когда я объяснила ему, что это ошибочная стратегия, он бросился в другую крайность. Теперь он ведет себя с Дашей слишком строго и чересчур серьезно. Конечно же, ей это не нравится. Она тоже хороша, иногда совсем берега теряет. И получает от меня за это, и это еще больше все усложняет. С самого начала все пошло не так. Андрей у Даши с первого дня ассоциируется с негативными эмоциями. Я ее сильно ругала за то, что она открыла ему дверь, а она злилась, естественно, не на себя, а на него. А еще она тогда его испугалась, потому что в процессе общения вспомнила разные страшилки о плохих дядях. Андрей мне рассказал, как она решила, что он принес человеческие ребрышки. Это, конечно, смешно и грустно, потому что начало было положено неправильное. Да и продолжение так себе, если не хуже. Как бы я ни пыталась объяснять Даше, что Андрей хороший, добрый и заботливый, он все равно ей не нравится, потому что не умеет играть, не умеет быть легким и непринужденным, не ведет себя с ней на равных. Мне кажется, проблема в том, что он не получает удовольствия от общения с Дашей. Для него это обязанность, не особо приятная. Андрей постоянно расспрашивает меня, что Даша любит, что ей дарить, о чем с ней разговаривать. Еще бы потребовал инструкцию написать. Ребенок не механизм, не трудность, которую надо преодолеть, и не рабочая задача, которую нужно решить. Здесь инструкции не работают. Ребенка надо чувствовать и любить. А Андрей? Не думаю, что он любит Дашу. С чего бы? В последнее время меня все чаще мучает вопрос, зачем ему вообще все это нужно? Почему он не расстался со мной, когда узнал, что у меня есть дочка? Из упрямства? Потому что не привык отступать перед трудностями? Других причин я не вижу. Мы ни разу не говорили о чувствах. Я не уверена, что у Андрея есть далеко идущие планы. Правда, однажды при моем отце он что-то там пробурчал о серьезных намерениях. И все. Наедине мы никогда к этой теме не возвращались. А я привязалась к нему. И да, у меня есть чувства. Но я боюсь их. Боюсь, что в итоге мне будет больно. И мне все чаще кажется, что итог не за горами, что скоро все закончится. Андрею надоест вся эта напряженная ситуация с Дашей. Зачем ему это терпеть? Он с самого начала хотел легких отношений без обязательств. И он ни разу не говорил, что любит меня. Да, он зовет меня любимой лягушенцией, но это же не то, совсем не то. Я хочу большего. Я не юная беззаботная девушка. У меня ребенок и огромная ответственность. Я познакомила с ним Дашу. И продолжать попытки их сближения стоит только в том случае, если у наших отношений есть будущее. Иначе зачем нам всем троим мучиться? Я смотрю в окно, на красное закатное небо, навстречу которому мы мчимся, и все больше завожусь. Андрей молчит и не отрывает взгляда от дороги. Он даже не пытается положить руку мне на коленку, как делал раньше, когда мы куда-нибудь ехали. И я не выдерживаю. Мое недовольство и напряжение выливается в нервную тираду. Мне кажется, у нас ничего не получится. Это слишком сложно. Что именно? Он даже не понимает, о чем я говорю. Вообще не чувствует меня. Нам нужно расстаться, выпаливаю я. Лягушка, у тебя ПМС, что ли? Спокойно спрашивает он. Нет, ты даже не знаешь, когда у меня... А, неважно. Я знаю. Я помню, это было 2 недели назад. Да неважно это. «Дело в Даше?» — спрашивает Андрей. «Да, но не только. Дело в том, что я не знаю, что ты сейчас чувствуешь. и мне кажется, что ты не чувствуешь ничего. Все наладится», — произносит он, — «со временем». «Я в этом не уверена. Мне кажется, это все было ошибкой. У нас был чудесный курортный роман. Надо было тогда расстаться и не портить воспоминания». Андрей внезапно бьет по тормозам. Так, что я лечу вперед, и только ремень удерживает меня от того, чтобы встретиться носом с передней панелью. Он съезжает на обочину, поворачивается, притягивает меня к себе и берет за подбородок. «Ты серьезно?» «Я не знаю. Нет, я просто хочу услышать от тебя очень важные слова, и поэтому веду себя как истеричка. Я никогда такой не была. Я была уверена, что женские истерики, внезапная перемена настроения и эмоциональный шантаж — это вообще не про меня. Но вся эта ситуация, все это напряжение последних полутора месяцев, нервы совсем расшатались». «Ты серьезно?» — снова спрашивает Андрей и внимательно смотрит мне в глаза.